В холле тоже было пусто. Сегодня за стойкой находился незнакомый Семену портье, весьма отличавшийся от вчерашнего, лощеного. Мордастый, плохо выбритый, широкоплечий, в казенном костюме, белой рубашке с черным галстуком и в шляпе. Портье, который более всего походил на работника спецслужбы, чем на сотрудника гостиницы. Портье-службист, сопя носом, читал какие-то бумаги, сложенные перед ним двумя высокими стопками. Брал листик из одной, пробегал по нему глазами и перекладывал в другую. Счета, наверное, сверял. «Я по поводу проживания в...» Начал было Семен, но службист, мельком глянув в его сторону, громко рыкнул в пространство. «Эй, кто дурака через оцепление пропустил? Пошел вон, убогий!» И вернулся к своей нудной работе. Семен для него перестал существовать. «Дико извиняюсь, гражданин начальник!» Пробормотал Семен и трусой припустил к выходу из гостиницы. На улице было лето и жара, судя по солнцу, близился полдень. Метров за 10 перед входом в гостиницу была натянута запрещающая проход желтая лента, укрепленная на переносных столбиках в стойках. Перед лентой, удачно повернувшей спиной к зданию, стояло несколько полементов в темно-синей форме. За лентой столпился народ, то ли зеваки, то ли эвакуированные постояльцы гостиницы, что-то шумно обсуждая между собой. Полементы изредка покрикивали на присутствующих, призывая их к спокойствию. Тех, кто не внял призывом и пытался, минуя ленту, прорваться ко входу в гостиницу, угощали ударом дубинки по голове и выпихивали назад, в толпу. Семен, хмурясь и делая озабоченное лицо, вроде бы он здесь тоже по долгу службы, типа следователя церкви, двинул вдоль стены быстрым деловым шагом, подальше от толпы и полементов. За углом, там, где запрещающая лента была привязана к последнему столбику, маялся от безделья молоденький полемент, наверняка курсант. Народа здесь не было. Сразу за лентой начинался парк. Ни поругаться, ни дубинкой кого огреть. Скука. Увидев Семена, курсантик просветлел лицом и потянулся к дубинке. «Во имя Господа нашего!» – проорал Семен, на ходу крестя юного полемента. «Я с донесением в Святую Инквизицию. Там такое, такое! Горы трупов, число зверей в зеркалах! Сатана, сатана!» Миновав побледневшего стражника, Семен нырнул под ленту и был таков. Продравшись сквозь кусты, Семен вышел на заброшенную тропинку и побежал по ней, не оглядываясь. Пробежав приличное расстояние и никого не встретив на своем пути, Семен постепенно перешел на шаг, а после остановился. Погони не было. Да и кто мог за ним гнаться-то? Напуганный мальчишка в форме, что ли? «Однако непонятная ситуация», – подвел итог всему случившемуся Мар. «Ревизия документов, оцепление, постояльцы на улице. Ничего не понимаю. Может, учебная облава?» «С учебным мордобоем», – согласился Семен, превращая черную сутану в строгий деловой костюм тройку, белую рубашку с черным галстуком, шляпу и узконосые туфли. Все казенного темно-серого цвета, как у мордоворота за стойкой. «Больше смахивает на поиски бомбы». Семен шагал по тропинке, надеясь, что она рано или поздно выведет его в центральную часть парка, откуда уже легче будет попасть в город. «Позвонил какой-нибудь кретин в гостиницу, сообщил, что там заложена бомба, отсюда и отключенная гостиничная магия, и полементы, и эвакуация. Все как у всех, как в любом мире». «А чего же тогда нас не эвакуировали?» – удивился Мар. «Не нашли», – махнул рукой Семен. «Номер большой, а я маленький, среди подушек затерялся». «Это у тебя удачно получилось», – одобрил услышанный Мар. «Полсотни золотых однозначно сэкономили. Вот и нежданная прибыль получилась. Хорошо день начался, душевно». «Будем надеяться, что он весь удачным окажется», – с надеждой сказал Семен. «Люблю такие дни». На просторной площади со скульптурным фонтаном посреди шел многолюдный митинг. Площадь располагалась на центральной парковой аллее и, скорее всего, предназначалась для спокойного народного гуляния, а не для политических собраний. Впрочем, при желании митинг тоже можно было смело назвать народным гулянием, только не очень спокойным, не очень. Семен, вынырнув из кустов, поначалу замер в растерянности. Вот уж чего он никак не мог ожидать, так это ненароком увидеть в ином мире столь знакомую по телевизионным репортажам картину. Сотни людей с транспарантами, флажками и, само собой, оратор, стоявший на высоком постаменте выключенного фонтана, рядом с безымянной чугунной статуей, чуть ли не в обнимку. Что там было написано на транспарантах, Семен прочитать не смог. Они были видны ему с изнаночной стороны. Все флажки были разных цветов и политической определенности не создавали. Оратор взахлеб кричал в жестяной рупор что-то громкое и невнятное, а митингующие то и дело в разнобой аплодировали. «Пойду послушаю», – решил Семен. «А вот ситуация прояснится. Будь осторожен», – предупредил Мар. «Толпа, она и есть толпа, особенно заведенная. Скажешь что-нибудь не то, вмиг завалят и ногами бить начнут. Я-то, конечно, вмешаюсь, но тогда мы ничего не узнаем. Помалкивай лучше, хорошо?» Семен кивнул, сдвинул шляпу на брови и с независимым видом направился к фонтану, к митингу. Незаметно пристроясь за спинами последних митингующих, Семен стал внимательно слушать жестяные вопли горлопана главаря, и постепенно до Семена начала доходить суть происходящего. Этой ночью кто-то совершил гнусную диверсию, таинственным образом уничтожив память городского разумника. Как понял Семен из комментариев в толпе, разумник был чем-то вроде таким, что регулировало всю жизнедеятельность города, и теперь у разумника мозги всмятку, а живые экраны видения повсеместно рассыпались в пыль. Весь город в панике. С раннего утра ничего нигде не работает, даже парковые фонтаны. И в этом, без сомнений, виноваты чужие, которые наслали необратимую техническую порчу на разумника. Из отеля Эдем наслали, которая порча им дорого обойдется. Те, кто должен разобраться с диверсией, разберутся. А наш гражданский долг – выказать городским властям свой гневный протест. Долой чужих из нашего города, из нашего мира, вон из империи. Пусть убираются на свою историческую родину. Не потерпим более, и точка. Семен потихоньку отодвинулся от спин митингующих, развернулся и пошел по аллее прочь. Невдалеке был выход, зеленая арка, усыпанная цветами. «Неужели это мое заклятие так сработало?» Наконец убито пробормотал Семен. «Ничего себе!» «Да!» Безмятежным голосом подтвердил Мар. «Уж сработало так сработало, как ты и обещал. Мало никому не показалось. Пожалуй, даже перебор вышел. А кто этот разумник, у которого нынче мозги всмятку? Мэр, что ли? Ну, это не страшно. Встречал я безмозглых мэров. Отсутствие соображения ничуть не мешало им руководить и брать взятки». Семен только вздохнул в ответ. У входа в парк, возле живой арки из цветущих роз, дорогу Семену преградил некий бравый товарищ в таком же, как у Семена, костюме, при шляпе и галстуке. «Как настроение трудовых масс?» – конспиративным шепотом спросил товарищ особист, кивнув в сторону фонтана. «Категория возмущения – гранично пункт уже или гранично?» – угрюмо буркнул Семен. «Всем пунктам и буквам алфавита гранично». И, отстранив от себя опешившего товарища, вышел под зеленую арку. Уже под аркой Семен оглянулся. Бравый оперативник, сложив ладони ковшиком, что-то торопливо бубнил в них. Семен расслышал лишь: «Повторяю, ситуация сверхкритическая. Да-да, по всем пунктам, а та да я. Да, будем брать. Жду подкрепления». От фонтана донеслось нестройное: «Бей чужих! Спасай разумных!» Товарищ в сером, забыв о Семене, побежал к фонтану, придерживая слетающую с головы шляпу. «Ходу, ходу отсюда!» – заторопился Мар. «Сейчас здесь весело будет. У нас своих проблем хватает». «И точно», – угрюмо сказал Семен и, более не оборачиваясь, вышел из парка. На близлежащих к парку улицах волнений не наблюдалось. Жизнь шла своим чередом. Возможно, этому способствовало большое количество патрульных полементов. Люди в синей форме мелькали то там, то здесь.